Дорогие братья и сестры, беседы о вечном продолжают программу православной радиостанции «Воскресение». В нашей студии у микрофона руководитель миссионерского и молодежного отделов Екатеринбургской епархии отец Александр Сандарев. Здравствуйте, отец Александр, благословите. Здравствуйте, дорогие братья и сестры, благослови вас всех Господь. Мы продолжаем цикл наших бесед по разбору и толкованию книги «Откровения Иоанна Богослова» «Апокалипсисе». Мы говорим сегодня о 14 главе. «И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним 144 тысячи, у которых имя Отца Его написано на челах. И услышал я голос с неба, как шум от множества вод, и как звук сильного грома. И услышал голос как бы гуслистов, играющих на гуслях своих. Они поют как бы новую песнь перед престолом и перед четырьмя животными и старцами, и никто не мог научиться сей песни, кроме сих 144 тысяч, искупленных от земли. Это те, которые не осквернились женами, ибо они девственники, это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел, они искуплены из людей, как первенцу, Богу и Агнцу, и в устах их нет лукавства, они непорочны перед престолом Божиим. И увидел я другого ангела, летящего посередине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу. И говорил он громким голосом: «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источники вод». Так, давайте остановимся и поговорим о значении этих слов Писания. Итак, Иоанн Богослов видит Агнца, который стоит на горе Сион, и с ним рядом 144 тысячи. Число мы уже это встречали в 7 главе Апокалипсиса, да. И оно означает... Оно означает полноту Ветхого и Нового Завета. 12 колен Ветхого Завета, патриархов и 12 апостолов. Если перемножить эти числа между собой, получается 144 тысячи. Символически это число означает церковную полноту. То есть это избранники Божии из всех народов, которые... Которые пошли за Агнцем. И там дальше сказано, кто они. Что это те, которые не осквернились. Здесь нужно правильно понять, что не осквернились женами и быть девственниками, это не значит, что это люди незамужние или неженатые. В древнем мире, в древнем Израиле особенно, иметь жену законную, это было нормой. То есть монашество еще тогда не было распространено. Здесь, конечно, отождествляется языческий блуд и идолопоклонство с таким осквернением, что часто языческие обряды вообще... Ну, мы уже об этом говорили, но просто еще раз напомним, что... Каждый язычник, так или иначе, раз в своей жизни должен был пройти через какой-то обряд сочетания с представителем другого пола, не своим супругом. И каждый в язычестве хоть раз да осквернялся. То есть это было закономерностью для всех язычников. Это инициация какая-то? Да, что-то вроде инициации. Либо это в храме со жрецом, там девушка должна была... Либо еще как-то, то есть вот в язычестве вот этот блуд, он был узаконен. Священный блуд. Священный блуд, да, они его называли. И, конечно, вот эта блудная жизнь и все язычество, оно для человека верующего, для верующего иудея в данном случае, который был воспитан на законе Божьем, для них вот это язычество все олицетворяло блудную жизнь и осквернение, скверну, мерзость. То есть вот эти их извращения, которые были наполнены языческие культуры, они, конечно, для любого правоверного иудея, а потом христианина, они были чем-то таким омерзительным и неприемлемым ни в какой мере. И вот это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Вот это следование за Христом, следование за Господом является тем, что они входят вот в это символическое число. Интересно, что вот мне вспоминаются слова одного из Евангелий, где Спаситель рассказывает притчу о званых на пир, и, как сговорившись, все те, кто были на пир приглашены, они начали отказываться и говорить причину. И вот один из евангелистов, только я не помню кто, или Лука, или Иоанн, называет причину того, что я женился, и поэтому не могу прийти на пир. Да, вот да, такой половой аскетизм, свойственный евангелисту. Не у всех он встречается. И вот здесь, видимо, действительно следовать за Христом, вот эта блудная жизнь человеку мешает. Да, да. Здесь, конечно, брак, как следование за Христом, если мы разбираем христианский брак и его пытаемся вот осознать, понять, и именно евангельский образ, то следование за Христом брачных людей именно в том-то и заключается, что два человека соединяются вместе, чтобы помогать друг другу следовать за Христом. Поодиночке у них не получается, они впадают в отчаяние, в уныние, страсти начинают владеть ими. А когда они соединяются вместе в брак и общение, то вторая половина помогает человеку справиться с собой, чтобы следовать за Христом. И этим наполнено все таинство венчания и вообще вся вот жизнь, построенная в браке вокруг Христа и вокруг Евангелия. Отец Александр, в этой книге говорится о том, что печать Божия лежит, написана на челах тех рабов, которые следуют за Агнцем. Имя его написано на челах. Что это означает? Что это за имя? Ну, конечно, здесь мы помним прошлую главу, что там печать ставил Антихрист, Сатана ставил печать. И здесь, в противовес этому, совсем другая печать. Печать от Господа на челах. Но, конечно, здесь нужно вспомнить имя Божие, которое запечатлено в нашем сердце и в наших мыслях. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всем помышлением, всем разумением твоим и всей крепостью души твоей». Вот эта любовь к Богу и постоянная память о имени Божьем, постоянное обращение к имени Божьему, это и есть, конечно, вот это запечатление. И поэтому, конечно, святые отцы вот учат о непрестанной молитве, например. Непрестанно молитесь. И вот Иисусова молитва, есть такая практика Иисусовой молитвы, когда постоянно в уме и в сердце человек обращается ко Христу и постоянно помнит о нем. Здесь очень важный момент, что эти люди, вот эти праведники, они сами следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. То есть запечатление происходит добровольно. Это выбор, и человек должен прикладывать усилия, чтобы следовать за Христом. И через это вот он получает такую печать от Бога. Вспомнить здесь тоже надо таинство крещения, таинство, вернее, миропомазания, когда запечатлевается и ум, и все органы чувств, и все органы действий наших, запечатываются Духом Святым и ставится на них печать. Отец Александр, далее говорится о том, что эти 144 тысячи верных христиан поют Богу песни, и никто не может ей научиться, кроме вот этих верных. Что это за песни и в чем особенность, в чем значение вот этой особенной песни? Да, здесь очень важный момент. Понять Духа Святого может только Духом Святым. Кто принимает праведника, тот принимает награду праведникова, говорит Господь в Евангелии. И дальше апостол Павел говорит, буква убивает, дух же животворит. Понять Евангелие, понять Слово Божие можно только духовно. Рационально понять его невозможно. И Господь вдыхает при сотворении человека дух свой. Здесь такой момент очень важный. Если человек своим духом, который при сотворении ему дает Господь, соединяет с Духом Святым, с Духом Божьим, то тогда Дух имеет главенство над всей природой человека. Главенство над плотью, главенство над телом и какими-то душевными психосоматическими проявлениями нашими. Но если Дух человека теряет связь с Богом, разрывает ее, как это происходит в грехопадении, то тогда этот дух становится порабощен плотью и уже не может противиться плоти. Плоть начинает захватывать и начинает управлять им, начинает требовать своего, и дух начинает служить плоти, начинает служить плотским страстям. И вот когда человек живет в такой вот, в таком обращении к Богу, к духу, тогда вот он эту песнь понимает и слышит, и такое вот есть это понимание, что мы говорим на одном языке. Действительно, люди в церкви, они понимают как-то друг друга, если они вместе живут во Христе, вместе живут церковной традицией, они понимают, вот духовно понимают друг друга, они говорят как бы на одном языке. Когда же человек теряет вот это ощущение, он перестает мыслить духовно, перестает духовно понимать. И поэтому, конечно, бывают такие разделения, такие непонимания между людьми. Особенно, когда человек только пришел ко Христу, его вторая половина бывает, или даже мать, отец, не могут понять его, не могут понять, что он говорит, почему его так это для него так важно. И начинает всячески чинить козни разные, хотя, казалось бы, что произошло? Он не убивает, там, не грабит никого, то есть какие-то такие вещи не совершает. А часто бывает так, что человек, приходя ко Христу, становится, пытается как-то жить правильно, помогать, наоборот, в семье как-то делать какие-то хорошие вещи. И тем не менее, у его ближних это вызывает какую-то ревность, и он может быть подвергнут давлению со стороны ближних, потому что они не могут понять его. Для них это чуждо, дико. Здесь, конечно, нужно еще вспомнить, что язычники не могли понять у христиан вот их основных вещей, таких основных вероучительных доктрин. Понимание смирения, кротости, оно для язычников было чем-то диким. Это было для них чем-то арабским. И поэтому понять распятого Христа для эллинов, писал апостол Павел, безумие. А для иудеев соблазн. Хоть они и были научены, казалось бы, закону, но без Духа Святого, не одухотворенный их ум, он не способен был понять жертву Христову и крестную смерть Спасителя. Поэтому здесь вот эта песнь новая, это песнь, которая прославляет Агнца, который пострадал за нас, и мы понимаем, почему он за нас пострадал, мы понимаем, кто он для нас. И те праведники, которые устояли в его правде, даже и в последние времена, вот поют эту хвалебную песню. Да. Еще вот, извиняюсь, вечное Евангелие надо, конечно. Здесь образ нужно просто его зафиксировать. «И увидел я другого ангела, летящего посередине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени и колену». Вот здесь принципиальный важный момент, что проповедуется вечное Евангелие. Какое же это Евангелие? Это Евангелие, конечно, оно соотнесено с теми Евангелиями, которые мы читаем. Но в данном случае вечное Евангелие – это то Евангелие, то Слово Божие, та благая весть, которая усваивает верующий человек, приходящий в церковь, и начинает вступать в Царство Небесное. Образ того, что Евангелие, которое написано на бумаге, те слова, которые в них, те смыслы, которые в них, они рождают в жизни нашей, в жизни церкви, постоянное свидетельство о Христе. Вот это вечное Евангелие, это то, что никогда не переведутся на земле, и здесь, и в Царстве Небесном, никогда не переведутся люди, прославляющие Христа, прославляющие Агнца. То есть постоянно Евангелие продолжает писаться, постоянно благую весть Господь раскрывает через свидетельство Его святых. Итак, этот ангел, о котором здесь говорится, это те люди, которые проповедуют Евангелие и в последние времена. Можно так понимать? Можно так. Это те люди, которые усваивают вот образом жизни проповедуют. Образом жизни, да, образом мыслей и так далее. Ну, всей своей жизни, да. Итак, другой ангел возвещает падение Вавилона, под которым традиционно у нас понимается царство зла и идолопоклонство. Это что за образ? И другой ангел следовал за ним, говоря: «Пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы». И третий ангел последовал за ним, говоря: громким голосом, кто поклоняется зверю и образа его и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере перед святыми ангелами перед Агнцем. И дым мучений их будет восходить во веки веков, и не будет иметь покоя ни днем, ни ночью, поклоняющиеся зверю и образу его, и принимающие начертания имени его». Вавилон, вспомним Вавилон, это древний город, встречается впервые с образованием царства Немрода, Бытие 10 глава, а затем упоминается в рассказе о строительстве башни, Бытие 11 глава. При этом название города связывается со значением «смешивать», «рассеивать». Поэтому вот еврейское слово «бавель» и греческое или латинское «бабилон» восходит именно к вавилонскому «баб-или», которое в переводе шумерского означает «врата Бога». И вот здесь, конечно, такая вот происходит перемена. Вавилон – великий город, который переводится как «врата Бога», но становится таким вот искажением, когда люди отказались следовать и искать Бога в истории человечества и сами захотели стать богами, построить башню до небес и быть царями этих врат. Вот это вот искажение, которое происходит, что человек дерзает встать на место Бога, пытается говорить гордо и богохульно, вот это и происходит, вот эта антихристианская вещь, то есть вместо, антивместо, антихрист тот, который поставит себя вместо Христа, но об этом еще будет идти в следующих главах речь. И вот Бабилон, или Вавилон по-нашему, это такой город, в котором все смешивается и рассеивается, который все приводит в хаос из-за того, что человек, отказываясь от Бога, он развращает и искажает духовные смыслы и вечные ценности, искажает их и делает земными, снижает все. И поэтому как бы Вавилоном становится символом любой богоборческой цивилизации. И здесь и можно любую цивилизацию называть Вавилонской, где есть желание человека встать на место Бога. Любая цивилизация становится такой. Рим, римская цивилизация становится такой. И так далее. Здесь мы можем много искать разных параллелей с этим. Там, где торгуют бойко, там, где жизнь очень обеспеченная становится из-за торговли, богатеет эти цивилизации, становится такими мощными, могущественными, никто не может им уже противостоять. Все заискивают перед ними, все пытаются привлечь их на свою сторону, а цари этого города, этой цивилизации, по прихоти своей думают этого казнить, туда ракеты послать, там войска запустить и так далее. Там сменить режим. Вот, в принципе, образ Вавилона. То есть это образ будущего глобального государства такого, да, да. Планетного, общемирового, с глобальной, да, властью, богоборческой. Когда пытаются взять власть полностью, их изначальное желание построить башню до небес, это значит завладеть властью богов, вот, властью или властью бога, которого они не знали и которого забыли. Вот образ Вавилона. Конечно, он должен пасть. Город великий, вот видно, что он великий, здесь подчеркивается, что город великий. То есть он действительно, сколько в него вложено труда, сколько вложено жизни и так далее. Сколько народов было принесено в жертву ради величия и могущества этого города. Интересно, что Писание упоминает здесь вино блужения. По толкованию Андрея Кесарийского, это ложная религия, ложное учение, да, религии. То есть у этого глобального государства для обоснования его власти, идеологии, тоже будет вот такой сакральный свой момент. Эти правители будут насаждать ложную религию, и тот, кто ее принял, и пострадает от этой печати. Ну, еще следует сказать историческое такое свидетельство, что согласно именно вавилонским преданиям, этот город их был основан богом Мардуком. Вот бог Мардук – это из вавилонских богов. Вот, он такой противящийся бог, который восстал на других богов, забрал у них власть и сам воцарился. Тоже такой это образ. Что-то вроде Зевса, только это Зевс в эллинской традиции, Мардук в этой вавилонской традиции. Такой восстающий из, и забирающий власть, и разделяющий все. Но я не буду сейчас это вдаваться в мифологию, это вавилонскую. Да, давайте лучше поговорим о третьем ангеле, который угрожал вечными муками всем тем, кто служит зверю и поклоняется образу его и примет начертание его на челе или руке. Вот что это за вино ярости Божией, о которой говорится вдали, и что это за угрозы ангела? Слово «ярость» в данном случае можно это перевести как ревность, как то, что ну, вот Господь Бог ревнитель, Он не остановится ни перед чем, чтобы добиться своей цели. И вот это вино, конечно, это то вино, которое вот, приготовлено Господом, и оно обращено на тех, кто творит зло. В данном случае мы видим связь Ветхого и Нового Завета, единство и целостность. Не нужно думать, что Новый Завет, и часто так думают, относится так терпимо ко злу. Что раз там Бог есть любовь, то все зло может быть покрыто и так вот прощено, ничего подобного. Ко злу в Новом Завете еще более нетерпимое отношение, чем в Ветхом Завете. Если мы вспомним книгу «Деяния апостолов», помните да. грех Анании и Сапфиры, например? Конечно, вот да, да. Пример, как, да. Как самый такой явный пример. Да, как что в Ветхом Завете было, так и, в общем-то, в Новом. Вот, на таких... В Новом Завете еще глубже вот эта ревность становится. То есть она исходит именно к тому, чтобы вот этот грех, этот цинизм, который проистекает от того, что человек ставит себя на место Богу, в Новом Завете еще больше негодование и борьба против этого идет. То есть уже идет борьба такая осознанная, и идет борьба не на жизнь, а на смерть. То есть человек, вступая в церковь, он становится воином Христовым. Вот это, как вот говорил Иоанн Златоуст, идет мобилизация. И эти образы военные в Новом Завете, они постоянно присутствуют. В Ветхом Завете все-таки не так было. В Ветхом Завете было воинство Христово, это прежде всего ангелы. А здесь сам человек становится вот именно воином Христовым. И ангелы ему помогают, а не наоборот. Вот этот момент, вот этот акцент, он начинает меняться. И поэтому все вот эти, про которых мы только что говорили, 144 тысячи праведников, это те, которые вступили в это воинство, и они полностью противостоят власти зверя и антихриста. И не принимают начертания имени его. И поэтому, конечно, здесь еще какой момент, что те, кто примут начертание, они думают, что получат какие-то блага от зверя и от антихриста, но на самом деле будут мучиться. И мучения, и дым мучения их будет восходить во веки веков. И не будет иметь покоя ни днем, ни ночью. То есть вот эта пустота, вот эта разъедающая такая желчь и кислота, которая внутри человека начинает действовать, она не будет давать покоя. Так действительно бывает. Пока человек не найдет Бога, он мучается, мечется, пытается заполнить свои и удовлетворить свои страсти, пока не найдет спасительную руку Бога. Отец Александр, ну вот это служение зверю, о котором здесь пишется, оно связано с печатью, то есть зверь запечатает этих служителей своим знаком. Можно ли будет человеку покаяться или уверовать вот в то время, когда он уже эту печать получил, когда уже он присягнул этой новой глобальной власти и антихристу? Ну, исторически мы посмотрим на этот момент следующим образом. В церкви действительно этот вопрос ставился очень серьезно, и были серьезные споры. Этот спор назывался «Спор о падших». Что делать с падшими? Вот время гонений пришло, и те, кто верили во Христа, поклонились кесарю, как зверю, который был нехристианским и боролся с церковью. Они поклонились, в результате сохранили свои жизни, а потом пришли снова в церковь. и хотели покаяться. И вот наступила серьезная проблема для церкви. Что с ними делать? Принимать ли их обратно в церковь? Или сказать, вы не можете дальше покаяться. Все, для вас закрыты врата, идите вон отсюда проклятые. Это были очень серьезные вопросы. И мы знаем, что священномученик Киприан Карфагенский, он как раз-таки на эту тему ответил по-другому. Он собрал соборы, были соборы собраны, и церковь нашла вот тот вот механизм, ну вот не знаю, как еще сказать, механизм нашла приема в церковь этих людей, чтобы вот они совершали покаяние. То есть была разработана дисциплина покаяния очень серьезная. И действительно, мы видим, что были даже такие случаи, которые сначала по там, скажем, малодушию отреклись от Христа, а потом снова покаялись и даже были исповедниками и мучениками. И вошли в число святых, и есть их имена в святцах есть. Поэтому, конечно, церковь всегда заботится о том, чтобы вошло как можно больше человек вот в это число 144 тысяч. Что каждый человек, вот ему дается возможность покаяться. Как это было с Петром? Он отрекся, потом долго каялся, и Господь его снова принял. Но здесь вопрос в другом. Человек, отрекшийся, сможет ли покаяться? Чаще всего именно так бывает. Чем больше человек отрекается, чем больше он погрязает в пучине греха, тем сложнее ему найти покаяние. И тем сложнее ему вернуться ко Христу. Вот о чем необходимо переживать и бояться. А что касается Господа, то, конечно, Он ждет любого покаявшегося в любой час, любое время. Отец Александр, далее говорится о том, что апостол слышал голос неба, говоривший: «Напиши, отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе». Еще 12 стих вот мы не прочитали? Да, здесь терпение святых, вот это вот тоже нужно запечатлеть. Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса. Да, вот это нужно подчеркнуть, что вот принятие или непринятие вот этой печати, это не одноразовое действие, как мы думаем. Вот взял, отказался и все. Это дело всей жизни не принимать печать Антихриста, печать Антихриста не принимать. Но мы об этом говорили уже, что значит это в прошлых наших передачах разбирали. Поэтому терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса. Хочу сказать здесь лишь одно, что вот подвижничество, как постоянный подвиг в течение всей жизни, и делает человека святым. То есть соблюдение заповедей и веру в Иисуса Христа человеку необходимо пронести на протяжении всей своей жизни. И этим самым он и входит вот в это число 144 тысяч. Среди таких устных преданий, которые по мотивам апокалипсиса бытуют среди людей, часто повторяют, что в последние времена живые будут завидовать мертвым. И вот как раз мы видим такие слова, где говорится: «Отныне блаженны мертвые, умирающие в Господа. Ей, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их будут вслед за ними». Что это означает? Ну, когда ужас беззаконий и бесчеловечность отношений, оно не будет приносить людям счастья на земле. То есть желание смерти, желание расстаться, выйти из этой жизни, оно будет для человека очень желаемо. Блаженные мертвые. Отныне блаженные мертвые, умирающиеся в Господе. Конечно, хочется быстрее в этой жизни выйти из нее, чтобы жить с Господом. Как и апостол Павел говорил: «Благо мне быть со Христом, но ради вас остаюсь здесь». Здесь вот такой простой смысл. Но Господь говорит в духе, духом своим. Они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними. Здесь нужно подчеркнуть, что наше дело христианского служения, христианской миссии, особенно вот в наше время, я вот как руководитель миссионерского отдела скажу, что нет ничего сложнее и неблагодарнее, наверное, чем миссия в этом современном мире. Какие формы миссии избрать, как проповедовать Христа сегодня. Здесь столько разных мнений, столько разных таких подходов, что хочется взять и махнуть на все рукой и сказать. И каждый месяц у меня такое искушение бывает. Но, тем не менее, вот читаешь эти слова, и как-то немножко вдохновляют слова откровения. Идти и дальше продолжать дело. Хотя, конечно, сложно все. Вот. И служение, такое миссионерское служение христианина, оно, наверное, наиболее тяжелое для несения. Андрей Кисарийский пишет: «Небесный глаз не всех ублажает, но только тех, которые, умертвяя себя для мира, умирают в Господе, носят в своем теле мертвенность Христову и состраждут со Христом». Что да, это за мертвенность креста. Христова и вот как это растолковать? Несение креста Господня. Несение креста Господня, вот сейчас у нас скоро будет крестопоклонная неделя начинается, она как раз-таки подчеркивает вот этот очень простой и великий смысл, что пока мы не соотнесем свой крест и не сопоставим его со Христом Христовым, с крестом Христовым, мы не будем христианами, и мы не сможем вот дойти до того, чтобы Дух нас успокоил. Поэтому мертвенность Христова – это несение креста, это сораспятость на кресте, такая жертвенность, которую совершил Христос. И вместе с ним совершаем ее и мы, распиная себя на кресте. То есть это и мертвенность для страстей этого мира, конечно, да, вот в этом смысле? Безусловно, что одно из таких самых мешающих несению креста – это страсти. Именно страсти парализуют нашу волю, парализуют наши усилия, чтобы нам идти со Христом. Они направляют нас совершенно в другое русло. Не вместе со Христом идти и нести крест, а идти в какую-то другую, совершенно противоположную сторону. Дорогие братья и сестры, следующее видение, которое увидит апостол, еще более страшное. Сын Божий в золотом венце и серпом в руке, который начнет жатву, начнет собирать плод, который созрел, как гроздья винограда, сказано. Но об этой жатве мы уже поговорим в следующую субботу, когда продолжим наш разговор и толкование книги Откровения Иоанна Богослова. В нашей студии у микрофона был руководитель миссионерского и молодежного отдела Екатеринбургской епархии отец Александр Сандарев. Спаси Господи, отец Александр, мы прощаемся. До следующей субботы. Благословите. Дорогие братья и сестры, храни вас тебе Господь.